Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяином войдет. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, где в тихий час молитвы духом своим Господь касается сердец, где радость, мир, счастье, любви в избытке, и благодать излил небесный наш Отец. Благословен, благословен, благословен тот дом. Благословен тот дом, где старость уважают, где веру свято берегут из рода в род. Славят Творца и Библию читают, и возрастают мудрости из года в год. Благословен.